Жизнь научила Клюева многим хитрым приемам, где что надо показать, где что изобразить, где что спрятать. Ей надо, чтобы про докторшу написали заметку, а хорошо еще и сфотографировали бы. Она девка красивая, получится хорошо. Клюева наблюдала за народом, бегающим по коридору. Все зелень, зелень. Прошел только один старый и толстый, кричал что-то насчет стола, которого ему взять негде. Почему-то это успокоило Клюеву. Значит, все тут как у людей. Чего-то не хватает, оттого и ругня. Потом к ней подошла девушка с длинными волосами в короткой юбке и села напротив, красиво положив ногу на ногу. Натянутый на колени тонкий капрон отсвечивал холодно и нарядно. «Я вас слушаю», — сказала девушка. Но ни блокнота не открыла, ни ручку не достала. И это Клюева насторожило. Она ведь не разговаривать сюда пришла. «А вы записывайте», — сказала она. «Вы говорите, говорите. Я сначала послушаю», — вежливо ответила девушка. «Нет, вы записывайте», — повысила голос Клюева. «Позвольте мне самой знать, что мне делать», — строго сказала та, и Клюева поняла, что ничего не добьется, если будет настаивать. «Девица из невозмутимых. У нее ничего не дрогнуло. Позвольте, — говорит, — мне знать, и все». Клюева стала рассказывать. Она начала издалека, с того, какой был в тот день гололед, и как эти проклятые дворники посыпают солью только у себя под носом. А у них есть тротуарчик, который никто своим не признает, и он всегда не посыпанный. На нем она и загудела. И надо же, как неудачно! Ей бы падать лицом вперед, но расквасила бы себе нос. Она устоять хотела, зашаталась, а разве устоишь, когда лед как полированный? Ну и упала на бок, а ноги под себя, и кость в бульон. Она ведь высокая, тяжелая. Девица слушала ее, не мигая. И Клюева стала понимать, что вся эта история про непосыпанную солью тротуар ей неинтересна. «Да я не про себя говорю», — закричала Клюева. «Ничего мне не надо, у меня все есть, я про докторшу». Но тут девицу словно ветром сдуло, выскочила из кресла и кинулась навстречу женщине с аэрофлотской синей сумкой через плечо. У женщины лицо было усталое, и улыбалась она через силу. «Ася!» — закричала девица. «Ася, приехала!» Потом повернулась к Клюевой и говорит. «Вы меня извините!» «Вежливо так говорит!» «Извиню!» — ответила Клюева. «Если недолго!» Оставшись одна, она постаралась сформулировать свое требование к газете коротко и убедительно. Потому что поняла, начала не с того, в конце концов, сколько людей ломают в Москве ноги, кому это интересно слушать. А вот что врач... молоко и мясо носил, а потом целый день барахло ее таскал на 10-й этаж. Это поищите. Вернется эта невозмутимая девица, Клюева ее спросит, а вам такое когда-нибудь встречалось? Ася села за свой стол и провела по нему ладонью. Пыль. Она сама всегда ее вытирала, знала, что технички тут недобросовестные. Машинально взяла листок, стала протирать стекло. «Ну?» — спросила она Калю. «Крупиня требует, чтоб тебя восстановили. Вовочка против». «Зачем меня вызвали?» «Это самодеятельность коровы. Стихийный порыв». «Что они говорят?» «Считают, что ты ни при чем, а обсуждать всю эту историю без тебя не хотят». «Я нужна, чтобы пообсуждать?» «Ну, ты-то зачем приехала?» «Если бы это было можно сформулировать. С той самой минуты, как она не нашла в порту своих старичков-соседей, Ася потеряла уверенность, что поступила правильно, уехав. Она тогда все взложила на случай. Отправиться первым самолет в Москву, она бы сразу вернулась. Но первым улетал самолет домой. Он был самый первый из всех, поднявшихся после пурги. И эту случайность она восприняла как судьбу. Дальше все было уже хуже. Во-первых, Аркадий, вопреки всем своим домоседским убеждениям, сказал, что ее отъезд – просто побег, что независимо от приказа, как не стыдно испугаться бумажки, она обязана была дождаться товарищей. Это, мол, элементарно. Потом начались звонки, которые делились на соболезнующие, злорадные и радостные. Она отдавала себе отчет, что здесь, на работе, уже сомкнулся строй, заполнилась брешь от ее отъезда. Кого-то повысили, кого-то передвинули. Теперь ей предстоит вламываться в тесное штатное расписание. Ее возьмут, ее ценят, но для этого кого-то опять переведут, кого-то понизят. Эх, Ася, Ася, ну кто же думал, что ты вернешься? А потом пришла телеграмма. Корова подписалась Ченчикова. Это тоже кольнуло. Но ведь она сбежала. Чего же она хочет от людей, которые ездили по ее же делу? Она показала телеграмму мужу. «Ехать?» «Суетишься, Осек, суетишься», — сказал он. «Теперь-то уж все взвесь как следует, чтоб снова не пришлось бежать. Я-то из тех, кто упорствует в своих ошибках. Даже если бы уехал по глупости, не вернулся бы. Но ты не во мне, а я не в тебе».